Глава 16. Солярис Сити. Солярис 7. Маршрут Тамаринт. Федеративное Содружество. 31 марта 3056 года. Словно стая настороженных волков, пробирающихся по редкому лесу, три аэрокара медленно плыли над темными и мрачными, полуразрушенными улицами Силезии. Хотя редкие обитатели и не узнавали, кому принадлежат машины, им, казалось, было известно, куда и зачем они движутся. Аэрокары резко повернули за угол и, набрав скорость, никуда не сворачивая, помчались к своей цели. Кай Аллард Ляо сидел в углу на кожаном сиденье лимузина и внимательно смотрел на остальных пассажиров. Ему было интересно наблюдать за их реакцией. Нэнси Бао Ли, прижавшись к нему, сидела справа. Он чувствовал приятное тепло и упругость ее тела, но сидевшая слева Оми несколько портила приятные ощущения. На сиденье напротив устроились Томас Делон, Катрин и Галин. Трое аристократов не отрывали взгляда от окна, то удивляясь, то ужасаясь увиденному. Редкие фонари освещали тяжелые уличные сцены, кровавые драки, жалких убогих нищих и грязных проституток. «О боже, как они могут жить здесь?» – прошептала Катрин, увидев, как двое человек в рубищах вместо одежды, выкрикивая ругательства, катались в грязи, пытаясь отнять друг у друга кусок какой-то материи. «Так и живут», – ответил Кай. «Другого выбора у них нет. Всегда будут люди, которые не смогут вписаться в систему свободных рыночных отношений, и некоторые из них дойдут до такого уровня бедности. Для того, чтобы таких людей не было, создаются правительственные структуры и законодательства, гарантирующие людям право на жилище, пищу и занятость. Но эти же законы превращают страну в полицейское государство». Катрин повернулась к Каю. «Но кто-то же должен сделать так, чтобы они не жили, как скоты». «Находятся такие люди», – Кай посмотрел на Делона. «Я, например, пытался финансировать здесь несколько благотворительных предприятий, чем крайне удивил остальных владельцев боевых клубов. Однако наши возможности довольно ограничены. Мы можем только предоставить людям возможности, но не можем заставить их воспользоваться ими». Катрин кивнула. «Да, заставлять их что-нибудь делать будет таким же рабством». «Людям надо дать образование и возможность заботиться о себе». Голос Оми был едва слышен за шумом двигателя. «А если они не могут сами нести ответственность за свою жизнь, остальные должны проявить к ним сострадание и позаботиться о них». «Совершенно верно», – Кай выглянул из окна, заметив, что аэрокар начал снижаться. Машины приземлились почти у самого входа в серое здание. Главная машина сразу же развернулась и перегородила доступ к остальным со стороны улицы Арнольф, состоящей из вереницы полуразрушенных цехов и складов. Двери машин открылись, первыми вышли четверо агентов службы безопасности Федеративного Содружества. Выбежавшие из последней машины вооруженные сотрудники службы безопасности Синдиката Драконов перегородили подход сзади. Двое агентов помогли пассажирам лимузина выйти. Вскоре к ним присоединились ехавшие в головной машине Кейт и Кристина. Чуть погодя подошел Ларри Акков. Он сидел в последнем аэрокаре. Все двинулись к стеклянной двери входа. Кай подошел первым и, открыв ее, произнес: «Добро пожаловать в ресторан Тора Щит, самое печально известное место на Солярисе. Основными посетителями его являются опустившиеся бойцы». Он посмотрел на агентов безопасности и по их недоуменным взглядам понял, что они поражены и обеспокоены тем, что их господа решили посетить это злачное и неподходящее для их статуса место. Но Кай никогда не повел бы своих гостей туда, где он не был бы уверен в их безопасности. У ресторана Тора была плохая репутация, даже хуже, чем могли представить себе агенты. Щит заселяли и посещали те, кто решил уйти из нормальной жизни на дно и стать обитателем трущоб. Случались там и неприятные инциденты, драки и поножовщина. службы безопасности и полицейские управления всех великих домов внутренней сферы, да и не только они. Любое маломальски известное сыскное агентство хорошо представляли себе, что такое ресторан «Щит» и какова его репутация. Пройдя коротким коридором, Кай вывел своих спутников к небольшой лестнице. Поднявшись по ней, они наткнулись на швейцара. «Привет, Роджер!» – Кай сунул ему в руку банкноту. «Как я понимаю, сегодня у Вальяллу доступ ограничен?» «Очень ограничен», – осклабился тот, пряча банкноту. «Совсем позор, но ограничен». «Спасибо, друг». Кай повел всех направо, мимо бара, расцвеченного слабым неоновым светом. В наиболее темных местах агенты Федеративного Содружества шли впереди Кая. В переходах явственно ощущался запах опиума, под ногами валялись лохмотья, а за тонкими перегородками слышалась возня и ругань. Иногда из-за них кто-то выглядывал и тут же прятался обратно. Ярко-красный луч лазерного идентификатора скользнул по ногам Кая, когда он подошел к стеклянной, пуленепробиваемой двери, у которой стоял рослый охранник. «Добро пожаловать чемпиону и его гостям», – произнес он с вежливым поклоном. Он открыл дверь и впустил всех внутрь Вальяллы, посмеиваясь над их изумленным видом. Солярис, или мир игр, составляли две социальные реальности. В первой – внешней жили аристократы, воротилы бизнеса и финансовые магнаты. Деньги и унаследованные титулы делали их знаменитыми и могущественными, но кое-что от их славы, блеска и благополучия доставалось и остальным обитателям. Где бы они ни появлялись, куда бы ни прилетали, всюду их ждал прием соответственно титулу или финансовым возможностям. Но Вальялла поклонялась другим ценностям –